Крысолют, 2. Глернзойская пустошь. Глава 1. Что такое, в сущности, время? Всего лишь цепь, затянутая вокруг нашей жизни. Я уехал, потому что захотел повидать мир, огромные города, далекие земли. И повидал. Значок защиты авторского права, воин хаоса. Голод забрал твою душу, голод в тело проник. Хочется очень кушать, ты головою поник. Голод терзает и мучит, мысли лишь о еде. Голод тебя скоро скрутит, ты оказался в беде. Голод. Орки бьют по мордам всем, горко прославляя. Если враг пришел лопить, пусть шаман камлает. Чтоб враги его не били, бубен не ломали. Орки дружно шамана телом закрывают. Горк глядит на них с небес, пальцы загибает. Его кулаки врагов в стороны кидают. Кулаки горка. Где вы шлялись? Вы пропустили хорошую битву. Значок защиты авторского права. Последние слова Гарага Веселого, подгорного мастера, перед смертью. Сухой, раскаленный воздух обжигал лицо путника. Над рыжими песчаными холмами проплывали миражи, над головой кружились черные грифы. Истощенный, путник шел, пошатываясь, часто останавливаясь, но не бросая тощий мешок, что скользил из стороны в сторону по длинному дырявому плащу, прикрывающему тело и голову. От плаща исходил ужасный запах, запах гнили и разложения, да и выглядел он похуже, чем долго бывшая в употреблении половая тряпка. Метрах в 50 от путника шаркающей походкой тянулись фигуры, которые вряд ли могли принадлежать живым существам, судя по голым костям, а кое-где и по полностью отсутствующей плоти. Путник остановился и присел, переводя дух, и отдыхал вплоть до того момента, пока нагоняющая его голодная нежить не подошла практически вплотную и не сделала рывок вперед, видя перед собой живое существо. Путник увернулся и быстрым взмахом перерубил шею мертвецу, досадливо поморщившись на брызнувший гной из ран трупа. Теперь уже действительно трупа. А потом он сделал странное. Сняв дырявую перчатку, он обнажил свою нечеловеческую руку, а скорее лапу, на тыльной стороне широкой ладони, покрытую коротким мехом, с толстыми и острыми когтями на пальцах. Подойдя к телу трупа, брезгливо осмотрел его, а потом вырвал кусок подгнившего мяса и кинул себе в пасть с крепкими белыми клыками, сглотнул и сплюнул остатки. А родственники считают это деликатесом. Хрипло выдали его обожженные горячим воздухом легкие. Немного в прошлое. Господин, у меня к вам предложение. Я предлагаю вам взять меня на службу. Вы сказали, что не видели таких, как я, уже лет 200. Я могу вам принести пользу, но вы должны мне помочь, вывести меня отсюда и помочь стать сильнее. В полутемном зале костяной башни темная фигура неизвестного мага смотрела на осыпавшиеся останки вампирши и потом повернулась ко мне, и стылый голос произнес: «Я согласен на твое предложение. При жизни меня звали Юморон. Это имя давно забыто всеми живущими под светом солнца и бродящими под светом луны. Зови меня повелитель Шимсу». Пока он что-то делал с ковчегом, я прощался с погибшими товарищами, а затем вслед за ним, спрятавшим какую-то вещь, вернулся на улицу, где вовсю шел бой между черным полуразложившимся крылатым кошмаром и несколькими страхолюдными вампирами, но как бы не лучше графини, использующими волшебство для поддержки чудища, против наступающих войск скелетов. Кошмар, сшитый из разных частей монстров, отчего его шкура походила на латаное одеяло, был оседлан, я взят в когти, и мы улетели из затерянного в бескрайних песках города. Правда, когда перелет закончился, из песков мы не убрались. Мы прилетели в такое же поселение из песчаных блоков в глубине песков, только заметно, что руку к его созданию приложили уже здесь, в этом мире. Оно было создано в едином стиле, просуществовало век два, пока не стало логовом еще одной силы. Его белые стены, будто бы побывавшие под окропившей их кислотой, следы старой войны и заклинания «Кровавый дождь», как я узнал позднее, с помощью которого все прежние обитатели оказались на стене в виде постоянной системы наблюдения за поселением, выгорели под безжалостным палящим солнцем и мерцали, как глиняный горшок, только что вытащенный из печи для обжига. По всей широкой галерее были расставлены на кольях сотни черепов, которые просматривали абсолютно все направления. Никаких либо живых существ, ни дорог в округе не было. Представитель самой малочисленной, но при этом одной из самых могущественных линий крови вампиров, Некрарх обитал именно здесь, вдали как от живых, так и от своих мертвых собратьев. Могущие обходиться годами без крови за счет сродства с темной магией, они заплатили за это своим обликом и больше походили на трупы, чем какие-либо другие вампиры. Даже ужасные принцы Стригои выглядели не так уродливо, как Некрарх. Обитателей практически не было, лишь небольшое количество мертвых слуг и учеников, которые всячески внешне подчеркивали внешнее почтение и верность Шимсу, а также разные полуживые и мертвые монстры, на которых Шимсу ставил эксперименты. Но при этом каждый вампир, когда понял, что я прибыл сюда не в качестве обеда, нанес ко мне визит и постарался уверить, что предательство стоит ожидать от всех, но именно они мои главные друзья. Верить этому я, конечно же, не стал. В поселении наверху в основном стояли полуразрушенные хибары, ремонтом и поддержанием состояния которых никто не занимался. Все обитатели были сосредоточены в подземной части, кроме самого Некрарха, проводившего большую часть времени в единственной башне в городе, на верхней площадке которой грудой мяса валялся лоскутный кошмар. В подземной части было несколько уровней подземных ходов, и чем глубже, тем сложнее попасть, тем чаще там выставлена охрана и невидимая защита, через которую не пройти. Мой статус первоначально был где-то около пленника. Было разрешено бродить по развалинам поселения и первому уровню подземелий, чем и занимался, расправив настрадавшийся хвост. Тут до него никому не было дела. Некрарх Шимсу называл себя настоящим последователем великого некроманта и, как настоящий затворник, которому поступала информация, устроил мне допрос о том, что я видел и знаю. Мне было приказано участвовать в различных экспериментах на силы, реакцию. Он исследовал мой метаболизм и многое другое. И чем дольше я проводил время в логове Некрарха, тем опаснее для меня становились эксперименты. Поэтому я проводил время, копаясь в развалинах, выбираясь на короткие вылазки за пределы крепости и охотясь на все то, что можно съесть. Потому как, кроме костей, грызть тут было нечего, и вопрос продовольствия для меня встал очень остро. Также те существа, на которых я охотился с отданным под мое управление небольшим отрядом нежити, приносились Некрарху, и это на какое-то время отдаляло его внимание от меня. Выйти вперед после убийства графини меня заставило опасение за свою жизнь. Выбраться наружу одному через орды восставших стражей и пройти пустыню я считал нереальным, а выбравшись оттуда, понял, что попал из огня да в полымя. Но я нисколько об этом не жалел. Моя судьба была в моих руках, а пока я впитывал все, что мне удалось увидеть и услышать. Некрарх Шимсу был странным даже для странного меня. Порой он начинал бормотать заклинания, разговаривать с кем-то невидимым и, не факт, что существующим, цитировал отрывки книг. Он плохо видел все материальные объекты, будто его разум находился в каком-то другом измерении. Его шепот меня сильно настораживал, а от слов мурашки бегали по коже. «Я могу, я все могу, я могу поднять огромное войско мертвецов, я могу разорить земли живых, превратить их в голую пустыню, что уже делал. С этой силой я могу вылепить мир по моей прихоти, но меня останется слишком мало. Боги, боги, скоро придет их время. Живые слишком-слишком трясутся перед теми, кого привыкли называть богами. Боги всего лишь шайка никчемных прихлебателей, и они получат свое. Я могу стать подобным ему. Я видел, как действует его магия, видел ловушки, сплетенные из чар, затягивающие читающего все глубже и глубже во тьму, в тот кромешный мрак, из которого уже не выбраться. Надо лишь себя в жертву. Нужны мертвые капитаны. Надо найти достойных. Мрамор и золото, плоть и кость, лучше для золота нет. Песчаник. Ужасный песчаник. Блеск боли, о-о-о, сколько в нем можно увидеть. Они же всегда просыпаются и засыпают тогда, когда опасность вторжения в их земли уходит. Почему они не засыпают сейчас? Мне нужны материалы. В его лаборатории очень сильно пахло искажающим камнем. И один из экспериментов показал, что я не ошибся. Когда-то ко мне уже попадали такие, как ты. Это с их стороны было недобровольно, и потому я немногое сумел узнать. Но вот то, что раса крысолюдов имеет особенные отношения с искажающим камнем, я успел выяснить. Я заприметил тетрадь, куда ранее записывались данные по предварительным измерениям, типа веса, роста и т.д. Я примерно помнил его слова: рост 6,2 фута, вес почти 200 фунтов, строение тела человекоподобное, за исключением стоп, кистей, головы, более узких плеч, вытянутых рук, развитой мускулатуры, наличие развитого хвоста. Там еще по каждому пункту было расписано, где что не так, но это он уже не озвучил, а прочитать я не смог то, что там накорябано. Сейчас он решил посмотреть, как на меня действует искажающий камень, если его порошком натереться, И если выпить небольшое количество эмульсии, в которой порошок разбавлен рядом энергетических травок, очищенный и порошкообразный абнехат, он должен быть безвредный. Не могу сказать, чтобы эта неуверенность в его словах обнадежила меня. Ну что сказать, эффект такой, будто тело опалило огнем, потом окунули в ледяное молоко и обратно. Несколько раз. Бодрость, энергия, силы. Я чувствовал себя самым сильным, ловким, непобедимым из всех существующих бойцов в мире. И я готов был доказать это. Тело жаждало движения, рубить, рвать когтями слабых, крушить кости недостойным стоять рядом, откусывать конечности, хлестать хвостом, давить ногами. Через какое-то время меня отпустило, и слабость шарахнула по голове пыльным мешком. Показалось, что стал значительно слабее, чем был до натирания. Гадство. В течение дня все, правда, пришло в норму, но я пережил неприятные моменты. Выпитая эмульсия давала практически те же эффекты, только еще значительно увеличивала агрессивность, так и хотелось словить косой взгляд мерзкого ходячего трупа, который требовал, чтобы его называли повелителем. Да какой он повелитель? Убить, скормить червям, разграбить лабораторию, сжечь и сравнять с землей, пойти дальше, вернуться в пустыню и растереть в порошок кости, что перебили весь отряд наемников, пойти и убить всех, кто вообще ранее посмел косо на меня посмотреть, найти это черное корыто и выпустить всех пленных тварей, чтобы они обглодали и обгадили кости черных остроухих садистов. Через какое-то время тоже отпустило, и тут уже помимо слабости наступила апатия, когда совершенно не хотелось ничего делать. Я лежал на груди ветхой ткани, смотрел на дыру в потолке и желал лишь того, чтобы если наступит моя смерть, она пришла уж побыстрее. Третий из экспериментов с Ибнехат, искажающим камнем, его очищенной порошкообразной версией был в том, что мне надо было вдохнуть носом маленькую щепотку. И если после эмульсии я не слишком-то жаждал подобных экспериментов, то перед лицом Некрарха, с нездоровым оживлением на его гнилом лице было не до выеживания. А потому, через скрип, но выполнил приказ. Мозг взорвался на частицы и собрался вновь, разрушительная энергия заполнила тело, хвост затвердел в экстазе. Образы страшных пыток наполнили сознание, кровопролитие, битвы, умирающие враги. Все это проносилось в сознании, и везде был я, рвущий врагов. Леса, пустыни, горы, подземелья, снежные просторы, все в огне и крови. Убегающие боевые стада и остроухие, падающие ниц люди, кланяющиеся маги, убирающиеся в туман вампиры, ревущие от бессилия ящеролюды, паникующие гоблы, их страхом был я. Все это показывалось вплоть до того момента, пока в сознании не показали меня, прикованного к ложу в башне Шимсу, а древняя гадина вливает в меня из крохотного пузырька какое-то светящееся снадобье. Тело корежит, оно выгибается дугой, мышцы вздуваются от усилия и рвутся, из пасти идет пена, мех встает дыбом, и я умираю. Тело помещают в багровый доспех, и в прорезях забрала мои глаза открываются. Все эти картинки проносятся перед глазами, темная бурлящая энергия комком сидит в груди, грызя внутренности, и чтобы спасти себя от нее, я просто хватаю себя когтями, где это все должно сидеть, и кидаю в сторону. Не обратив внимания на шум и летающие предметы, я продолжал руками счищать невидимую энергию, которая делала мне больно. А когда наконец боль прошла, и я осмотрелся, в отведенной для эксперимента комнате лаборатории в одной из стен зияла дыра, прошедшая сквозь темное помещение и опаленная, через которую проглядывала выщербленная следующая стена. Некрарх, несмотря на разрушение, был очень доволен и хотел сразу провести ряд других экспериментов, но, ссылаясь на боль и на то, что надо пополнить силы, мне удалось уйти. Требовалось обдумать ситуацию. Видения, увиденные после вдыхания порошка, оставляли неизгладимое впечатление. Если это все я буду совершать на самом деле, то в каком порядке они идут? Меня в конце ждет смерть и воскрешение, или мое воскрешение, нежитью, приведет к тому, что я начну войну со всеми. Стану ли марионеткой, и не просто ли это все галлюцинации, но что-то мне подсказывало, что, по крайней мере, последняя часть этих видений, как я в мучениях умираю от экспериментов Шимсу, правда. Что делать, что делать? Внешне я не показывал панки, но внутри горел огонь жажды действия. Нет, с Шимсу нам не по пути, безумный экспериментатор меня погубит. Но выхода я не видел. Ученики вампира постоянно проводили свои эксперименты, таскались в пустыню, выводили из подземелий толпы нежити на прогулку, уничтожить ближайшее постоянное или кочевое поселение, чтобы добыть нужные им ресурсы, главным образом кровь, и пополнить армию нежити. Насколько она огромная, я понял не сразу, а лишь когда по бормотанию Шимсу понял, что запасы искажающего камня подходят к концу, и он отправил экспедицию в проклятую пустыню. Тысячи скелетов всех видов выбирались на поверхности с подземелий, отправляясь на юг под командой учеников, которые кое-как справлялись с такой ордой, идя в странном походном ордере, где в центре ученик, а костяные воины окружали его сплошной стеной, защищая от всевозможных пустынных тварей, которые должны были увязнуть в этом Белом море. А сколько их еще находилось там? Судя по, опять же, шепоту Шимсу, складированных костей, похищенных и найденных за века, в округе оказалось немало. Четвертый эксперимент с искажающим камнем мне был знаком по моей жизни, мне его надо было съесть. Конечно, я тогда, в подземелье, сожрал грязный камень, а тут очищенный, да и доза меньше. Но невольная дрожь от воспоминаний прошла по шкуре. Прозрачный серый камешек скользнул в желудок, а некрарх всматривался в меня, находя что-то, видимое лишь ему. Меня замутило, тело налилось жаром. Удивительно, удивительно, почему мы раньше так не пробовали? Пока меня тошнило и мутило, пока я лежал в беспамятстве, а потом жрал то, что заранее было приготовлено, высушенные пустынные ящерицы и вонючая жижа плотского кактуса, чтобы восполнить силы, некрарх все ходил вокруг и следил за изменениями. Преобразование меха колючесть, хвост пластинки трансформации остроты. Я закашлялся, подавившись несколькими черепками ящериц, и мелкие острые зубки прежних хозяев разлетелись во все стороны, вместе с небольшим зеленым облаком. Ядовитые испарения, ХМ, укрепление скелета. Мутант ранее получил мощные регенерационные функции. Он глянул на совсем крохотный кусочек искажающего камня, оставшегося в специальном контейнере. «Сейчас я проведу небольшой эксперимент с собой. Ты писать умеешь?» «По-имперски. Вот тебе чернила и пергамент. Следи за мной и описывай все». Он устроился на ложе и положил в рот крохотный кусочек камня, ожидая реакцию. Широко расставленные ноги задрожали, гнилая кожа пошла волнами, и я, подойдя ближе, одним ударом перебил его гнилые позвонки, отрывая голову. Глава 1.1. Лучшего времени было не найти. Мне с ним не по пути. Живым Шимсу меня вряд ли выпустит. А потому надо пользоваться кратким мигом, пока он беспомощен. В крепости никого кроме скелетов и монстров нет. Ученики Шимсу отправились в экспедицию. Вот им сюрприз по возвращению будет. Но надо торопиться. Вдруг они чувствуют смерть своего учителя на больших расстояниях. На крыше взревел монстр, а потом башня содрогнулась от удара. Чует смерть хозяина, а наступила ли вообще смерть, из оторванной головы и шеи ничего не текло. Труп он и есть труп, каким бы он себя живым ни считал. Пусть кошмар беснуется, но и плевать, есть одна идея. Ухватившись одной рукой за тело, а второй рукой за голову, потащил, гремя костями по лестнице вниз, и не выходя из башни, в подземелье. Здесь нигде пока стражи не было. Из проема, ведущего на улицу, пахнуло мерзкой вонью, и вой ударил в ухо, дезориентируя. Кошмар чувствовал хозяина и желал ему помочь, устранив меня. Руки некрарха зашевелились. Жив, тварь, вернее, не убит полностью. Сейчас. И чтобы не дать безголовому трупу что-то сделать, мало ли что он может в таком состоянии, со всей дури приложил башкой об стену и оторвал сухие руки, кинув их пока на лестнице. Рот некрарха плавился, видимо, в усвоении искаженного камня что-то пошло не так. В подземелье дотащил разорванное на куски тело до охраняемого монстрами участка. Раз тут стоит охрана, то за ними должны были находиться самые ценные вещи, реликвии, артефакты, оружие, сокровища, все то, что мне остро требовалось. Монстры, сшитые из разных видов пустынных тварей, не могли перейти некую незримую линию, и я решил попробовать скормить им тело их бывшего хозяина. А вдруг прокатит? Твари при моем приближении стали пытаться дотянуться до меня клешнями и жвалами, но, оставаясь в безопасности, лишь кинул им кусок тела их бывшего повелителя, всеми силами надеялся, что бывшего. Но не тут-то было, они не посмотрели на этот кусок некрарха, продолжая пытаться достать меня и не пересекая грань, установленную их хозяином. Подумал, что мог бы их издалека убить, например, издалека их закидать. Оставлять части трупа рядом с друг с другом посчитал неразумным, а потому голову взял с собой, держа за ухо, а остальное разложил в коридоре на далеком расстоянии. Выглянул наружу, кошмар лежал у башни, как будто бы просто спал, сдох окончательно или притворяется. Осторожно проскользнул рядом, он не пошевелился. Побегал по поселению и стенам, нашел несколько луков и стрел, из которых еще можно было стрелять, и спустился вновь в подземелье. Стрелы отскакивали от природной и наверняка еще усиленной брони, не причиняя никакого вреда, и надо было искать другой способ, как пробраться через стену острых жвал и клешней. Да, в лаборатории наверняка куча всяких кислот и ядов. Бегом вернулся на верхние этажи башни и начал осторожно копаться в лаборатории. Не хватало еще влезть во что-то или опрокинуть стеллаж со склянками. Ориентируясь на запах, нашел немного очищенного порошка искажающего камня и отложил отдельно, еще вернусь. Обходя стеллажи и банки с личинками, плавающими эмбрионами и законсервированными частями монстров, начал набирать в расстеленный плащ колбы и банки с особо неприятно выглядящими цветами. Спускаясь, обратил внимание, что оставленные в разных частях куски тела некроманта стали как будто бы ближе друг к другу. Распинал их вновь подальше и, выбрав одну из банок, метнул ее в монстра, скребущего землю. Стекло разбилось, жидкость расплескалась без видимого эффекта. Кинул еще одну колбу, легкое шипение и более ничего. Да что за ерунда. Бросок всех банок разом дал чудовищный эффект. Взрыв, пена, плавящиеся кости и стены. Фиолетово-красно-серо-зеленый дым с грохотом сбил меня с ног, вышибая слезу и сильный кашель, от которого я чуть не выплюнул легкие, еле сумев выбраться наружу. Перестарался. Подождал некоторое время, но из подземелья продолжал валить дым. Внутрь зайти было невозможно. И когда реакция остановится? Вот черт ее знает. Сбегал, удерживая голову, вновь в башню, попытался найти золото или серебра, что пригодилось бы при выходе к разумным. Но ничего толком не нашел. Древнему вампиру, видимо, деньги были не нужны, либо они содержались там, внизу. Оторвал несколько золотых частей с ряда книг, выковырил драгоценные, либо выглядящие драгоценными, камни с них же, закинул к себе порошок, и только потом обратил внимание на пузырек, что стоял как-то сам по себе, тот самый, из сна. Значит, как минимум часть из него была в чем-то правдивой, и Шимсу сам хотел убить меня, присоединив к копящейся в подземелье армии. Эх, покопаться бы там. Закинул пузырек к себе, посмотрел было на книги, но уж больно тяжелые и слишком много. Раз уж начал, то надо продолжать. Поджог груды книг и мебели прошел успешно, и уже когда в очередной раз спускался, наверху прозвучал взрыв. Песок посыпался через щели, и башня как-то протяжно заскрипела. А-а-а, черт, я максимально ускорился. Прикрыв пасть рукавом, рванул через выедающие глаза дым вниз и на ощупь собрал части тела некрарха, и на последних секундах перед тем, как башня осыпалась, успел выскочить наружу, получив по спине несколькими камнями. Кое-где из щелей груды мраморных булыжников, глины, песчаника пробивался дым, смешиваясь с пылью, и выглядело это вполне эпично. Не верилось, что я могу вот так в одиночку нанести такие разрушения, и это наполняло гордостью. Где-то в глубине, кажется, в самих подземельях, что-то взорвалось. Плотный песок под ногами заходил ходуном. Из-под самого песка звучал какой-то треск, будто бы рвалась какая-то ткань. Новая серия взрывов, и я еле удержался на ногах. Звуки, доносившиеся из-под земли, усилились. Витавший над руинами башни дым сгущался, и, казалось, он совсем не развеивался. Во мраке мелькали силуэты, безликие фантомы, непонятные силуэты. Вокруг резко потемнело. Послышалось чье-то голодное завывание. Надо валить отсюда. В песке появились провалы, через которые из-под земли, мешая друг другу, полезла нежить. Кость за костью покойники выкарабкивались из своего хранилища, пробужденные неожиданной катастрофой. Сначала они появлялись по одному или по двое, но затем из-под земли начали десятками вылезать все несчастные души, павшие на старых полях сражений, попавшие в плен и замученные в ходе экспериментов, перехваченные из рук другой высшей нежити. И не все тела были целыми. Некоторые мертвецы поднимались по частям, руки царапали землю, туловище и голова волочились позади, ноги отсутствовали, съеденные гнилью или зверьми при жизни. Все тела находились на разных стадиях разложения, от слегка подгнившей плоти тех, кто погиб недавно, немного, до голых пожелтевших костей древних трупов, большинство. Но кроме людских частей тел, тут были и другие. Козьи, конские, коровьи, собачьи скелеты, видимо оставшиеся еще со времен функционирования поселения, тоже выбирались из-под руин. Разложившиеся остовы зверей и людей утратили многие части и перепутались, однако это не мешало им возрождаться к нежизни. «Ах ты, гнойник на ножках, Шимсу, сколько ты там накопил трупов, кончится ли это когда-нибудь?» Пораженно произнес я, когда из-под земли и из пыльных склепов показались костлявые руки. Сотня за сотней, они выкарабкивались на поверхности с больших проемов и сквозь слои почвы. «Ты умрешь, мучительнейшая из смертей», прозвучало у меня в голове. Как бы не так, я взбежал на стену, не дожидаясь, пока меня схватит, и прыгнул со стены вниз. Я бежал в сторону, где предположительно находится север, надеясь, что так мне быстрее удастся выбраться из пустыни. Вариантов-то больше никаких не было. Отойдя подальше от поселения Шимсу, оглянулся, дым и пыль все так же висели над ним, там били молнии, раздавался грохот, а через стены, неуклюже переваливаясь через стены, сыпалась в моем направлении нежить. И я побежал. Безжизненный голос Шимсу периодически призывал меня отдохнуть, признаться в собственной ошибке, грозил всеми карами и обещал простить, если верну его назад. Я пыхтел, обливался потом, но продолжал бежать, отдаляясь от преследующих. Не забывал порой рыскать из стороны в сторону, выискивая местную живность, чтобы тут же ее сожрать или наоборот, убежать как можно скорее, пока не сожрали меня. Так, часов через 10, я оказался у маленького кустика с зелеными листиками, который послужил для меня ориентиром в беге. Едва почувствовав колебания песка, быстро отпрыгнул в сторону гигантским прыжком, как на месте куста оказалась воронка, обнажившая широкую пасть с многорядными зубами. По счастью, эта засадная тварь была привязана к одному месту, и я не нашел ничего лучше, как кинуть ей одну из рук некроманта. Ну какие зеленые листики в пустыне, олух! Коря себя, побежал дальше, а голос в моей голове стал тише. Почему бы и нет? Я стал искать родственников этой твари, кому можно было бы скормить все части тела некрарха. Какие-то внутренности отдал грифам, что-то бросил огненному духу, сумев отвлечь от себя. Позвоночник воткнул в гигантский термитник, перекусив немного их кисленькими рабочими, и оказался здорово покусан воинами. Плюнул в отместку в термитник и увидел, как в нем стала прожигаться дыра. Начал плеваться больше, пытаясь узнать силу кислоты, но жутко скрутило живот. Пришлось брать горстями все выползающих белых муравьев, страшно кусающих и порвавших даже кожу на лице. Я глотал, зачастую не жуя, и пытался быстрее насытиться, поглядывая на выбеленные и вычищенные от всех мягких тканей костяки зверей. Вовремя заметил, что постепенно начали выбираться все более и более крупные особи, достигающие величиной с мою ладонь, и вот их укусы я уже не вытерпел. Пытался хватать их хвостом, но это оказалось довольно болезненно, а потому я побежал дальше, жуя похрустывающих термитов, вцепившихся в меня. С рук предварительно поснимал кольца, но надевать не стал, помня слова крыс в черном ковчеге о том, что это может нанести сильный вред. Порой я останавливался, вылавливая очередную ящерицу, мышь или пустынную черепаху, которая из-под песка попыталась откусить мне ногу, чтобы съесть мясо и выпить их крови, восполняя силы. Голос практически исчез из головы, лишь отдаленный шепот продолжал бубнить на грани слышимости. Порой сильно хотелось обернуться, потому как звучало это будто бы позади, а нежить все тянулось и тянулось за мной. Как ни крути, а отдых мне был нужен. Иногда посидеть, перевести дух, а иногда поспать. Но трудно это делать, когда кто-то старается тебе выгрызть горло. Немного приноровился, рывок вперед, отрываясь от орды нежити, найти небольшое укрытие, поспать, проснуться от шарканья конечностей преследующих, выбраться и перебить ближайших, опять вперед, посматривая по сторонам, выискивая опасность, поиски еды, размышляя, куда бы пристроить голову вампира, единственную оставшуюся у меня его часть. Чем дальше я шел, тем безжизненнее становилось вокруг. Даже чудовищ никаких не было, кроме воющих ветров, жуткого солнца и бесконечного моря песка. Я тащился через пустыню, с трудом вскарабкиваясь на гребни песчаных дюн, порой, скатываясь к их подножью. Ветер менялся и бил то в спину, то в лицо, развивая плащ и пытаясь песчинками покоребать морду. Горячий песок обжигал ступни, ноги заплетались. Море песка и дюны, каких тут только не было, большие и крутые, маленькие и пологие, гладкие и ребристые, с острым гребнем, размытым, извилистые, наползающие одна на другую, вдоль и поперек. Порой удавалось найти что-то типа оазиса, только без воды. Несколько жутко вонючих кактусов, у которых выпивал жидкость, помогали двигаться дальше. Морда покрывалась потом, отдельные капельки сползали по щекам, катясь по шее и сползая за воротник. Губы и вообще кожа обветрились и потрескались. Во рту вечно скрипел песок. Раскаленный воздух обжигал легкие. Песчаные вихри кружились вокруг, пытаясь швырнуть за шиворот очередную горсть песка. На штанах появились многочисленные прорехи. У сапог начала постепенно отходить подошва, но попытка пройти без них оказалась еще хуже. Обжег подошвы, пусть и не до волдырей, но ходить было сложно. Обрывки того, что прежде было плащом, хлестали по ногам. Среди бесформенной массы лохмотьев, в которые я был закутан с головы до пят, выделялись только глаза, постоянно слезившиеся из-за бьющего в них песка. По спине перекатывалась маленькая котомка. От нее исходил ужасный запах, запах гнили и разложения, при ветре со спины перебивавший все остальные запахи. Шел уже только на силе воли. Мысли о том, что все зря, и лучше бы уж я подох где-нибудь, преследовали все чаще. Как вообще выжить в этом мире? И речь не про окружающую пустыню, а вообще о том, что происходит. От накатывающей безнадежности порой опускались руки. Очередное утро. Выкопаться из песка. По округе рассеялась толпа мертвецов, делающих 2-3 шага, останавливаясь, поворачиваясь, и еще несколько шагов. То ли они чуяли жизнь, но не могли определить, где конкретно я спрятался, то ли голова вампира их так притягивала. Я взял сечку и бросился на мертвецов. Первый мертвец, некогда бывший каким-то богачом, прихрамывал на одну ногу. Нижней челюсти не было, открывая кость черепа и пустую глазницу. Несколько украшений сохранились на его костях. Легко избежал попытки схватить и взмахнул лезвием, нанося поперечный удар, который расколол ему череп. Осколки черепа брызнули во все стороны. Я развернулся и пригнулся, обнажив зубы в зверином оскале, рыча. Еще несколько ближайших мертвецов. Первый, видимо, женщина, в сохранившемся открытом платье и длинными черными волосами. Я нырнул, уходя от ее рук, и рубанул по колену. Лезвие прошло насквозь, не встречая особого сопротивления, и она рухнула клацающей зубами грудой. Второй удар, и позвонки, удерживающие череп, перерублены. В сознании прорезалось любопытство, интересно, как она оказалась в пустыне. Какая-нибудь наложница, жена первого скелета, остальные, дело техники. Почти десяток мертвецов, но рассыпанный по площади, не успел собраться, чтобы что-то противопоставить моим скорости и силе. Вот только подкрепиться тут нечем. Одни сплошные кости. С ближайшей дюны посмотрел в ту сторону, откуда пришел, толпы мертвецов, вытянувшись на много километров, все тянулись. Обернулся в другую сторону и глазам своим не поверил. Река. Километров 5, всего-то. Это придало сил. Вода, вода, вода. И не столько пить, сколько искупаться, смыть с себя всю грязь, освежиться, упасть и лежать ближайшую вечность, наслаждаясь, и забыв снять с первого мертвеца его украшения, помчался к блестящей на солнце полоске воды. При приближении к ней позитивные мысли исчезли. Это была река, да, на глазок, метров 40 в ширину, но купаться в ней я бы не советовал никому. Свинцовые воды навевали мысли о смерти, что подтверждали многочисленные кости и относительно сохранившиеся туши зверей и монстров, занесенные сюда разнообразным случаем. Ни деревца, ни кустика, ни травинки на берегу. Это ненормально. А сзади наступают мертвецы, и надо что-то делать. Кости, много-много костей. Осторожно пнул тело какого-то высохшего минотавра. Нет, дохлый. На секунду задумался, а потом начал работу. Вынуть крупные кости штормом занесенных морских монстров, сложить, взрезать сухую кожу с мехом, содрать ее лоскутами. Закончилось. Перейти к другой тушке, когтями выдрать кожу, с трупа какого-то коротышки срезать ветхую ткань, нет, рассыпалась в руках, нужна кожа, связать ею кости, связками, потом эти связки между собой, мертвецы уже рядом, побежать навстречу, перерубить ближайших, и вновь за работу, создавая связки сухих, засушенных безжалостным солнцем костей, вновь навстречу шумящим скелетам, круша дохляков, и вновь работа, связок 20 костей, соединенных между собой, и получился небольшой толстый плот, а берег очистился от костей, залез на него, вроде не сыпется, кинуть на мертвую воду, прыгнуть на него следом, молясь, чтобы он не развалился, длинным крепким позвоночником оттолкнуться от берега и валить уже отсюда. Мертвецы подходили к этой воде, топтались, но не рисковали лезть в нее, а пошли вдоль медленного течения, вполне успевая за плывущим плотом. Лопаточной костью Минотавра осторожно выгреб на середину. Скоро, надеюсь, скоро уже выберусь. Но осталось одно, совсем небольшое дело. Спасибо тебе, Некрарх. Надеюсь, что ближайшую вечность твою черепушку никто не найдет. Дарю тебе свою мечту, накупаться вдоволь. Наверняка тебе тоже было жарко. Голова Шимсу только булькнула в ответ и пошла на дно. Глава 2. Я выбрался с мертвой реки, как ее обозвал, через несколько дней, в течение которых отсыпался на плоту и смотрел за берегами. Лишь только пейзаж на противоположной стороне немного изменился, сразу пристал к берегу. К тому же плот начал рассыпаться, подмоченная кожа на связках раскисла и растворялась в этой воде, если ее можно так назвать. Несколько дней пути, и пески почти совсем ушли, сменившись равниной с редкой растительностью, многочисленными оврагами. Здесь пропитание было найти легче. Большие бегающие птицы, которых можно было подбить камнем, многочисленные нажористые ящерицы и тонкие черные змеи, дикий лук и морковь, и многое другое хорошо утоляли голод не желудка, а мозга, который привык уже жрать всякую пакость в последнее время. Лохмоть я свернул в рулон, привязал к котомке и теперь шел, наслаждаясь. Ветер сухих степей в сравнении с пустыней казался раем. Через какое-то время вышел к верховьям небольшой речки. Прошел по ней день, а она только больше становилась за счет вливающихся родников и мелких речушек. Тяжелый и мощный дождь зарядил на несколько часов, промочив до нитки. Плащ уже ни от чего толком не защищал. Противоположный высокий берег был подмыт, от воды круто вверх поднимался глинистый яр, источенный норами стрижей. Влево от реки уходили, тесня друг друга, пологие, с закругленными макушками сопки. Правый берег был низкий, заболоченный, постепенно поднимаясь, он, серый, сливался с серым небом. У воды стояли густые заросли ивы, ветки гнулись от тяжести влаги, прозрачными каплями висевшие на изумрудных листьях. Я насобирал хворост, радуясь, что осталось то, чем можно поджечь хворост, развел огонь, раздевшись догола, стал сушить одежду. Сырой валежник горел плохо, шипел, пуская струйки пара, дым ел глаза. Я подумал, что моя жизнь подобна этому огню, много дыма и совсем нет жара. Чувствовал себя усталым и вялым, но постепенно огонь подсушивал дрова, стало гораздо теплее. Согрелся, голый, босой, осторожно ступая по прибрежной гальке, вышел к тихому берегу. Там из дырявой одежды соорудил невод и прошелся с ним вдоль берега, а потом вытащил. На мокрой земле затрепетали несколько крупных рыбин, запутавшихся в лохмотьях. Выпутывая их, не раз получил хвостами по морде. Сильные тела рыбин упруго выгибались, но их плавники на глазах блекли. Спутав несколько палочек между собой, насадил на импровизированные вилы первую рыбину, воткнул между камней, принялся ждать, а сам откинулся на заготовленные дрова, перекатывая в голове мрачные мысли. Поел, и стало еще лучше. Вот чего опускать руки, такая уж жизнь. Надо или покориться ей, или изменить ее так, чтобы ничего не зависело от чужой недоброй воли. Где этим заниматься? Бретонния, ну нафиг, ломи там, видимо, совсем запудрили всем головы, или рыцарем подставит, или осушат, если не хуже. Пустыни, еле живым выбрался, да и выживать там совсем не хочется. К эльфам, ну темных я видел, а азуры и асираи, высшие и лесные, говорят, не слишком-то и лучше, высокомерные и заносчивые ублюдки, видел лишь мельком в Канхеме, а потому подтвердить не могу. Гномы, даже не представляю, как они живут. Гоблины, орки, зверолюды, ящеры, не-не-нет-нет, грабь-рыцари, возможно. Но, думаю, лучше идти в сторону империи. Там и порядок какой-никакой есть, хоть и без императора, язык знаю, законы тоже. Таких, как я, конечно же, не любит. Но я и не собираюсь в густонаселенной местности жить. Может, даже удастся добраться до Канхейма. А там у живописного и полного рыбы Бальдинского озера можно в лесу поставить домик. Знамя белых быков Гальшарка я сохранил, пусть и в потрепанном виде. За него наверняка дадут немало денег, все же непростая вещь. Да и раненые от отряда остались в начале ичамской кампании у герцога Гандре. Они, наверное, захотят вернуться в строй. Можно было бы создать вновь отряд, и уже занять там должность повыше, чем рядовой. Хотя, бойцы уже, наверное, перевербовались в другой отряд наемников. Но мысль хорошая. Медленно поедая нежную вторую рыбину, так задумался, что не сразу почувствовал, что что-то не так, принюхался, прислушался, запах, пахнет знакомо, а еще птицы щебечут громче обычного. Если раньше острокрылые птицы стремительно носились над рекой, и прохладный воздух был заполнен их щебетом, то сейчас они собрались в ветвях деревьев и орали во весь голос. В кустах блеснули глаза и, ломая ветви, на меня бросились несколько темных фигур. В их длинных руках блеснула сталь. А, нет, не руках, лапах. Это были крысы, крысолюды. 100 лет, кажется, не видел. Лохматые тела были облачены в рваные балахоны и ржавые элементы брони. Кривые мечи в лапах тварей были покрыты ржавчиной из-за отсутствия надлежащего ухода, их края были изубренные и изъеденные. Крысолюды молча, оскалив на меня острые клыки, мчались вперед, блестя красноватыми глазками. Длинные голые хвосты хлестали по ветвям, листве. На поясе одного висел ряд трофеев. Отрубленные руки, носы, уши, обмотанные вокруг толстого кожаного пояса. Вожак, включить кольцо с темнотой, и дымок тут же начал окутывать меня, сочась из одежды, пор, растворяя мои движения. Сечка всегда под рукой, и я ринулся вперед, сметая бегущего первым крысолюда ударом плеча, предварительно отведя в сторону сечкой его клинок. Покатившись по земле, вскочил только я один, тот остался лежать на земле, распоротый когтями от паха до горла, еле увернулся от клинков, когтей и зубов, выбрал целью еще одного. Этот второй резко, взвизгнув, увернулся от моего удара, упал на четвереньки, перекатившись, но моя кухонная секира зацепила его череп, и он рухнул. Я уклонился от взмаха хоть и ржавого, но острого клинка вожака, перекатился под двумя другими клинками оставшихся нападающих, что пытались меня прирезать, и ударил размашисто, подранив вожака. «Вперед! Убить, убить! Его смерть, наша жизнь!» — завизжал вожак своим подельникам. «Собственно, а что ему еще остается делать? Уйти я ему не дам. Вы чего, самоубийцы? Дайте я разберусь с этой шелупонью, и я стану вашим вожаком. Мы не можем. Мы не такие, не такие». Обреченно кинулись на меня крысолюды, убиваясь. «Они быстрые, но я еще быстрее». Плюнуть в глаза одному, хвостом зацепить нижнюю лапу второму, сбивая с ног и быстро их добивая. Их удары были неточные, клубящийся вокруг меня дым скрывал контуры моего тела. Этот перстень со свойством сокрытия был бы вообще полезным в пустыне, если бы действовал на неживых. Что это на крысолюдов нашло? Стойкостью, дракой до конца крысы никогда не славились. Вожак, достаточно сильный и ловкий по крысиным меркам. На удивление, и он не собирался бежать. Поднялся, успел облизать рану, останавливая кровь из разреза. Смотрит, сощурил глазки, пытаясь увидеть контур моего тела. И тут же очень быстро метнул нож, от которого я на чистом инстинкте отклонился. А следом крыс рванул сам, размахивая мечом, на первый взгляд, неумело. Но лишь на первый взгляд. Его клинок находился везде, пытаясь кончиком порезать, нащупать мою шкуру. С клинком он, пожалуй, обращался лучше меня. Если бы у меня был меч, изогнутой частью сечки поймал его клинок на излом, и тут уж грубой силы у меня оказалось побольше. Отведя лезвие в сторону, выворачивая лапу, пнул сапогом вожака в зубы. Крыс покатился, ломая кусты, подминая высокую траву. Но тут же, безоружный, вскочил, отключил действие перстня. Лапа с сокращающейся кистью, которой он пытался дотянуться до меня, упала на листву. Мышиное дерьмо, отрубил ему хвост. Подлая шкура. Вожак лишь оскалил окровавленные зубы. «Убей меня, клановый. Мы не рабы, не рабы. Ты, вошь. Просто вошь. А ведь вы могли бы стать кем-то». Разрубленное почти надвое тело рухнуло в завал из трухлявых бревен. «Им что, мяса не хватало? Больше тут ни на что охотиться? Почему он меня клановым назвал? А они вообще кто? Часть какого-то племени, клана или что там у них?» Знака на одеждах не было. Раскатисто ударил в вышине гром. По небу, гонимые ветром, быстро проносились мрачные взлохмаченные тучи, и редкие капли дождя падали на землю. Кажется, начиналось ненастье. Может, они что-то охраняли? Это бы многое объясняло. Снял успевшую подгореть третью рыбину с костра и направился искать следы, откуда на меня вышло это недостоя. Шел, прислушиваясь и осторожно ступая, мало ли кто тут еще водится, и не решат ли мною перекусить кто-то из более сильных и хитрых тварей. Запах крыс, прошедших по свежему лесу, вел меня по еле заметным следам, по звериной тропке. К слову, не так уж и далеко я ушел, метров 150, земляной холмик с наваленными поверх него стволами деревьев. Следы и запах вели туда, в переплетение ветвей. осторожно приблизился, раздвигая ветви. Визг, блеск металла, глаз, ответный удар, брызги крови. Еще одна окровавленная крыса летит на землю. Необычная. Чем-то это отличается. Присмотрелся. Да ведь это самка. Осторожно скользнул в нору. Немного подождал, пока глаза привыкнут к еще более тусклому свету, и с оглядкой начал красться. Нора была не старая, ходов ответвлений практически не было. Один вел в небольшую нору, где, видимо, была общая комната, тут ночевали и ели. Второе ответвление – продуктовые запасы и склад. На удивление, помимо сильно закопченных разрубленных нескольких туш косуль, зайцев, нашлись связки лука, чеснока, ягод, сушеных грибов. В одном углу лежала стопка разнообразных шкур, выделанных и нет, висящих жил, куча досок, необычные крысы. Третий от норок, низкий земляной потолок, свисающие мелкие корешки, вел в ясли, или попросту говоря, детскую. Как понял, специфический запах маленьких крыс. Под ногами тело первого детеныша, разгрызенная грудь. Второй детеныш, отгрызена голова. Похоже, это сама самка сделала. В темном углу что-то завозилось. Есть и живые, большеголовые, размером поменьше моей руки, с розовой кожей, которую не прикрывал серый пушок намечающийся подрасти шерстки. Глаза еще закрыты, но уши уже торчком. Они возились, тыкались носами друг в друга, ища тепло. Лапки с перепонками пытались их протолкнуть внутрь, вглубь тепла сухой травы, шерсти, перьев и тел себе подобных. Толстенькие хвосты переплетались, как маленькие червячки. Перехватил в нерешительности сечку. Больше в норе никого не было. Раз, два, три, четыре, пять. Ну-ка, кто там внизу? Девять. Девять живых крысят. И что мне с вами делать? А, убить их? Не выглядят они опасными. Возможно, я бы их мог сожрать, если бы меня мучил черный голод. Но нет, я могу воспользоваться запасом еды из их кладовой. Оставить их здесь, сожрут звери, или нежить с монстрами. Может и пускай сожрут, не я же, может стоит потом их сожрать, обычное ведь мясо. Правда совсем маленькое, слепое и совершенно беспомощное. О, у них вон уже резцы лезут. Прошелся взад-вперед по норе. Видимо крысы напали, подумав, что я ищу их логово. Клановый, возможно они какие-нибудь дезертиры, их действительно искали, или просто для кланов крысолюдов нормальное дело, охотиться на более мелкие стаи, присоединяя к себе. Сходил к своему костру, доел рыбу, раздумывая, впереди неизвестно какие земли. Вполне возможно, что не менее опасная пустыня, чем та, которую я уже прошел. Маловероятно, но возможно. Пока мне всего хватает, но будет неплохо, если возьму крысят, маленькие, их можно подкармливать. Они только мясистее должны становиться, а в случае голодного времени просто сожру. Решено. Собрал свои нехитрые пожитки в котомку, вернулся к норе, перешагивая через убитую самку. Вернулся и утащил ее в кусты. Пусть крысята меньше беспокоятся. Прислушался. Вокруг бродили хищники, но не приближались. Мясо было на том месте, где я разводил костер. Глупо было нападать пока на меня. В логове из шкур, жил и досок с помощью когтей связал большой мешок, даже скорее короб, с широкими кожаными лямками. Покидал на дно сухую подстилку, на нее переложил фыркающих и пищащих крысят, в котомку покидал сушеных продуктов из местных запасов и отправился дальше, искать земли империи и свой уголок. Путь был ничем не примечательный, лесок кончился, потянулись вновь степи. Еды было достаточно, и я проводил время, лишь идя вперед, охотясь и слушая шорохи и писк из короба. На удивление, в первые дни из них никто не сдох. Молока не было, и я откармливал их кровью и мясом убитых животных и мелких монстров. Очень удачно попался мелкий гобл, который, прячась в высокой траве, пытался меня подстрелить. Его мяса крысятам хватило надолго. К тому же ели они в сравнении со мной ничтожно мало. Груз никак не тяготил, а писк крысят отвлекал от мрачных мыслей, привнося в жизнь что-то новенькое. Через неделю у них прорезались коренные зубы, и стало возможно давать им больше мяса и более жесткого, больших бегающих птиц. Меняя подстилку, наблюдал, как они уже с открытыми красными бусинками глазками пытались выбраться из короба, с любопытством обнюхивали мои руки, подкладывающие им еду. Своим резцами они пробовали на прочность короб, учились умываться и чистить шерсть. Все самцы. Хорошо, для мясных запасов пусть будут самцами, их на мясо будет пустить легче. Морально, я прислушался к себе. Да, я до сих пор сожалел, что убил самку. У русла полувысохшей речки заприметил охотника. Ветер дул от него, а потому меня он не успел почувствовать, а вот его крепкий запах пота и животного жира выдавал его хорошо, хотя внешне он был незаметен. Пока я его скрадывал, он успел подстрелить какое-то незнакомое носатое парнокопытное и делал надрезы под снятие шкуры. К тому же не забыл перекусить свежей печенью. На меня, выскочившего и оглушившего его, он отреагировать не успел. Связал, обыскал, лук с саадаком, колчан с несколькими видами стрел, широкий длинный нож с костяной ручкой, всякая мелочевка, шерстяной халат, кожаный камзол без рукавов, на предплечьях обмотки для защиты от ударов тетивы, широкая меховая шапка с пушистым хвостом какого-то зверя, потертые холщовые штаны и растоптанные сапоги, сам загорелый, смуглый, жилистый. Пока охотник валялся без сознания, примерил сапоги, малы. Плохая новость, если выходить к людям, а выйти надо, минимум за покупками, нужен котел и уйма всяких удобных для жизни мелочей, а еще путь где-то надо узнавать, то надо что-то обувать, скрывая свои заросшие мехом когтистые ноги. Похлопал человека по щекам и, глядя на его испуганную рожу, попытался разговорить, выясняя, как попасть в империю или Канхейм, что вообще вокруг за земли, как называются, да чьи они. Охотник первое время лишь таращился, а потом с горем пополам на плохом имперском заговорил. «Мне не знай, мне отпусти, страшный нахай». Животноголовый человек Смиргоцкого с трудом выяснил, в каком примерно направлении земли империи, но туда, месяцы пути. Вроде можно по реке Араун и Большому озеру доплыть быстрее, а его народ звали Мирготами. Мирготы занимали земли от городов Исифрана и Чатукара на востоке до рек Непа и Глирос на западе, выходя на севере до Великой Араун, а на юге, к безжизненным пустыням. Часть этого куска, который они занимали, относился к пастским степям. Жили они тут не так давно, убежав после того, как стало мало земли по ту сторону Араун. Местный владыка, балакский герцог, пустил их на свои земли, и они теперь формально ему подчинялись. Он смотрел на меня недоверчиво, но сидел на жопе ровно, наблюдая, как я кручу в задумчивости рукоятку сечки. «Не убивай мне, нахай! Шамана прийти, дух найти, тебе найти!» Мирготский охотник, глава 2.1. Логично, но найдет ли его шаман, если я перережу ему горло, это еще не факт. Но кто знает этих шаманов? Вон, в боевом стаде зверолюдов они показали себя с самой страшной стороны. Связал его, разделал тушу, развел огонь, обжарил кусок печени, поел, отнес крысятам. Почему-то не хотел, чтобы охотник даже услышал их писк, передохнул немного, еще раз поел. После этого снял с животного кожу, разрезал мясо на тонкие ремни, развесил его над огнем. Оставшуюся часть дня, вечер и часть ночи подвяливал мясо на жарком солнце и огне. За это время насытился, отдохнул впрок, сложив мясо в подсушенную кожу, а ту в котомку, закинул за плечи короб и на рассвете уже отправился дальше. Охотник так и остался связанным. Пусть проверит свою удачу. Я сохранил ему жизнь. Шел, избегая пастухов со стадами, периодически тянущиеся мелкие караваны в несколько телег. Скорее всего, меня кто-то заметил из них, и я спешил добраться до поселений, там можно было бы затеряться в толпе. Крысята заметно подросли, но до сих пор избегали яркого солнца. Еще через несколько дней пути заметил, что стая ворон как-то подозрительно трется вокруг, не отлучаясь далеко от меня. В ворота города кто только не входил. Богатые и многочисленные караваны важных купцов, сопровождаемых вооруженными парными тонкими мечами-змееморфами, заносчивые чиновники, собирающие налоги, отряды тяжелых латных всадников на мощных конях, возглавляемые светловолосым всадником, крестьяне и скотоводы, везущие продукты. В город, появившийся на очередной день пути, я влился совершенно спокойно. Просто подошел к толпе оборванцев, тянущих тоскливый псалом, и смешался с ними. На воротах стражник сунул голову в короб, с удивлением глянув на меня, в жертву. Какому богу я собрался приносить жертвы, он даже не спросил, рассматривая лежащую на руке четвертушку от разрубленного браслета, и ему стало не до досмотра. На пыльных узких улицах города находилась уйма народа. Уйти в сторону, затеряться среди нищих в своих обносках оказалось проще простого. Никто даже не посмотрел в мою сторону. А стражник, если и хотел отобрать все остальное, что у меня было, быстро бы потерял след. Нищие, к слову, тут были самые разные, от сующих всем под нос свои увечья, до тех, кто тихо сидел во вполне сносной одежде, а их глаза светились сытостью и умиротворением. На шее у таких нищих висели таблички с цитатами из священных текстов, взывающими скорее не к состраданию, а к добродетели и вспомоществованию, и неизвестно кому подавали больше. Здесь я украл обмотки, которые меня должны были еще больше замаскировать, и ходил, выискивал тех, кто говорит на знакомых мне языках, поил местным популярным напитком, настоявшимся просяным пивом с кусочками хлеба, жуткое пойло, и слушал. Город Дарк-Багаан стоял на реке Араун, самой большой реке, которую я вообще видел. Некоторые народы называли ее еще Зиандор, на эльфийский манер. Здесь был крепкий порт, из которого во все стороны уходили корабли. Ну как во все, на противоположный берег к племенам Нульского Каганата и по их дороге далее, к большим анклавам лесных эльфов, местным ящеролюдам. Второй путь, восток, на Сагуур, Алганоги, и по морю в Кхин, а через них в Назанарзакские горы, и самые отмороженные, на север, в Рифрост, если удастся пройти флоты друкаев, пиратов, убежать от морских обитателей. Зато если прошел, обогатился на всю жизнь. И третий путь, запад, к озеру Варгис, оно же Ибаилицилсирт, на эльфичий манер, не слишком пользующийся популярностью маршрут, по количеству опасностей на морскую милю, куда мне и требовалось. Ветер Герана слаб, эхо жизни разносится тише, потому как вот когда я был таким как вы, то тогда бы вы видели. Говорили о ценах, распространении чумы по городам, снадобьях, что могут помочь. Точеная пяточная кость сулстельской степной косули, я те зуб даю, помогает. Заклятье, к кому идти за помощью, когда прибудет партия гномий и стали, продают ли сейчас для алхимиков Бриндурас, о засадах змееморфов, проще говоря, нагов, на отряды чолороков. О том, что эльфы в окрестностях Великого Леса вновь вырезали пару деревень со всеми жителями. О том, что балуауцаги недовольны сунганским правителем, что мадрийский караван может быть зараженным и поэтому его не стоит пускать. Что дух бабушки не дает покоя, невозможно же спать. В руины Санибаха собралась экспедиция, в которую еще ищут колдунов для защиты. Большие деньги платят. Говорили о том, что на далеком востоке бретонский герцог попал в патовую ситуацию и хочет уже прекратить войну с ичимцами. Что мерготов не стоило пускать на свои земли, житья от них нет, вытесняют настоящих людей с лучших земель, выбивают скотом пастбища в пустыне, травят лошадьми посевы. Я бродил, накинув расползающийся выгоревший капюшон, наблюдал за товарами и облизывался на все. Горшки, металлические искусные чаши, кубки из стекла, фарфор, расписанный драконами, горы разнообразного оружия с тончайшей отделкой, резьбой, инкрустацией сменяли ткани, способные свести с ума модниц любой страны. Шелка и простые ткани висели здесь рядом с парчой, сверкавшей серебряными и золотыми нитями, и мягкими, как волосы ребенка, пурпурными шерстяными тканями и скуасами. Воздух был настоян на шафране и корице, в ноздрях свербило от перца, все вокруг благоухало мирой, нардом, розовым маслом и алоэ, перебивая запах тины, тухлой рыбы, кислого конского навоза, убираемого мальчишками, прокисшего вина и просеного пива. Торговцы с раннего утра выставляли товары, сновали водоносы, предлагая приезжим свежую воду. Зазывал и орали, перекрикивая друг друга и расхваливая товар. Шныряли мальчишки, выглядывая, нет ли какой работы за мелкую монету, за миску каши с салом или за кусок сочащегося соком жареного мяса на тонкой лепешке. Здесь же находилось невиданное мною чудовище, мантикора в клетке, за просмотр брали деньги. Зазывало предлагал купить закованных в цепи клыкастых гоблов-людоедов и людей, из числа должников. Здесь, на базаре и в закусочных рядом с ним, можно было узнать все новости, себя показать, других увидеть, подсокать вслед красивой девушке, если рядом с ней нет мужчин. Иначе может начаться настоящая резня, и, конечно же, получить истинное удовольствие от искусства настоящего торга. Пилигримы, шаманы степняков и жрецы всевозможных богов, даже мелькнул на чьей-то одежде волк Улика. Стояли у прилавков вооруженные до зубов смурные и никому не доверяющие гномы Бильнуркараза и Харбиза, имперцы из Ниермиера и Добернштадта, мадрийские и эшлонские купцы из других провинций граб-рыцарей, андельские купцы расхваливали продающиеся трофеи из захваченной Дарванти. Кхинцы, щурясь, презрительно смотрели за всеми остальными, а эльфы старались принимать лишь других эльфов, либо бродили, разыскивая редкости. Вообще было красиво, красочно, многоголосо, реющие знамена знатных людей создавали какое-то праздничное настроение, как будто я вновь в Канхейме, и вокруг есть люди, от которых не надо прятаться. Представляю, что начнется, если тут заметит, кто я. Клан крыс тут, кстати, был. Среди узких улочек я учуял их, и даже видел кое-где бредущие фигуры, наряженные под нищих. Люди не обращали внимания, но я чуял, меня не обмануть. Показывать им себя не стал, мне все равно не следовало тут оставаться. А после последней встречи в лесу с крысолюдами и то, как они на меня нервно отреагировали, не тянуло пока больше с ними общаться. В ходе двухдневной толчи по городу узнал о том, что сегодня же уходит парусник из Сагуура, следующий на свой страх и риск по Варгизу и намеревающийся подняться к землям Северного Эба, к Эбранду, и возможно к Врие или даже Гладтерштелю, где торговцы собирались распродать груз и закупиться подешевле местными товарами. Капитан, узнав куда я собираюсь и пытаясь понять, кто я такой, вещал: ближайшее место к империи оттуда. Можно присоединиться к каравану до Каракнагарунда, оттуда через Халет до Каракгурумма, а там вон, уже север империи, Даберн. Цена высока, но оно того стоит, в разы быстрее. Иначе придется встречать зиму в степях или на перевалах. Есть, конечно, опасности, но они не тяжелее тех, на которые можно нарваться на суше. Так и не придя ни к какому выводу, он продолжил: но это все, если пройдем на Вирицких, аранских пиратов и остроухих рейдеров секты поборников чистоты из Эльшасы. Поэтому, если на нас полезут и мы не сможем сманеврировать, все будем отбиваться. Женщинам и детям разрешено спрятаться в трюм. Мужчин трусов выкинем за борт. Готов? Я один, с питомцами. По рукам, отдав почти все украшения, которые в ходе бегства удалось снять с мертвецов, тут же отправился в порт, на корабль. Небольшой парусный корабль с тремя десятками матросов на борту более полагался на свои паруса и маневренность, чем на силу оружия. Отойдя от берега, мы двинулись вдоль него, но при этом на дистанции достаточной, чтобы из заводи не вылетели стаи лодок залетных кочевых гоблов, или не метнули тучу стрел. Низкий противоположный берег едва был виден. К нему, сносимые течением, плыли небольшие кораблики, лодки и паромы, переправляя путников, торговцев и пилигримов. Пока проплывали берег вблизи Дарк-Багаана, сидя на носу корабля, увидел отряд конных мерготов. Воины спешивались и поили усталых коней. Черны были их лица, опаленные горячими ветрами и невыносимым зноем, но мне показалось, что я узнал одного, того охотника из степи. В груди разлилась пустота, опасность прошла мимо. До самого северного пункта, который мне был удобен, Гладтерштеля, мы так и не добрались. Немного, но не добрались. Причин несколько. Первое – это пираты, наводнившие в последние годы северную часть Варгизаеба. Только мы видели на горизонте черные паруса Навирита, сразу брали значительно в сторону, прямым и самым бессовестным образом, по мнению пиратов, удирая от них. При этом, слава богам, совсем не видели ни эльфийских кораблей, ни флота объединенных домов, ни флота сект, что активизировались в последние годы в деле очищения мира от низших, по их мнению, раз. И если на Вирицкое широкое горлышко мы прошли, то увидев на горизонте целую эскадру из трех вымпелов аранцев, капитан Хлавис просто плюнул и приказал уходить из этих вод. Вторая причина – догнавший нас один из первых осенних штормов, первый и самый сильный в этом году. Наше торговое судно изрядно потрепало и побросало по волнам, отнеся еще западнее, но может это и спасло от пиратов. Так что оставшееся расстояние до Гладтерштеля мне предстояло добираться по суше, благо оставалось километров 40, и окрестности какого-то рыбацкого поселения вполне годились для начала следующего этапа путешествия. Я намеревался найти подходящий караван и достичь точки назначения меньше чем за несколько дней, а по возможности с ним идти и дальше до империи. Место было так себе. Неуклюжие дома, состоящие из множества пристроек, громоздящихся друг на друге, словно кубики. Созданные из подручных средств башни казались совершенно ненадежными, словно вот-вот собирались упасть мне на голову. Застройка была такой плотной, что с улицы можно было не увидеть небо. Что за постройки такие? Я рассматривал пирсы, местную архитектуру, а капитан Хлавис стоял рядом, криком подгоняя матросов выкатывать тюки и таскать бочки.